20. Перед отъездом тетя Женя нам с Артемом еще дает по пакетику с фруктами. Сын ее мучительно стонет, что не надо ему. Пацаны будут ржать. А я больше волнуюсь, что мне еще деньги сунули в рюкзак, беспокоясь, как бы Лика до вечера дожила. Не стали нас слушать родители долинские, отправили и помахали вслед. Сели в машину и едем. А я все еще пытаюсь принять свои перемены, щипаю себя, что это не сон. Пусть не сразу, но я решилась. Смогла вырваться из места, где чувствовала себя постоянно чужой. С долинскими все по-другому. Я им не дочь, но они меня любят и знают с рождения. Наверное, новая жизнь мне понравится. Чему улыбаешься? Артём следит за дорогой и успевает мое настроение замечать. Да так, непривычно все. Чувствую себя такой свободной. Жмурюсь в предвкушении, как буду делать, что захочу. Эй, ты не расслабляйся, свободная. Я слежу за тобой глаз да глаз. И двумя пальцами проводит от своих глаз к моим. Так и хочет обломать мою свободу. Артём! Я уже взрослая вообще-то. Вечно ему напоминать мне, что ли? А если и буду кого слушаться, то твоих родителей. Ага, ну понятно. Для тебя у них запретов все равно не будет. Со мной не сравнить. Анжелика, пойми, я не хочу, чтобы ты наделала глупостей, о которых потом будешь жалеть. За это не беспокойся. Я же хорошая девочка. В этом и проблема. Не все такие, как ты. Можно подумать, что я собираюсь ночами по клубам гулять или пропадать вместо учебы на футболе. Наши понятия разные о свободе. В моем случае спокойно домой приходить, не ждать очередную подлость от Лильки или попасть под горячую руку мачехи. Просто жить и не дергаться. Для некоторых тоже свобода. И что интересно, подумал Артём. Подъезжаем к универу. Перед входом стоит Андрей Рябов. Топчется на месте и вертит головой. Ой, вспоминаю, что мы перед выходными договорились подождать друг друга и вместе на пары пойти. Ты погляди, не уймется, встречает тебя. Ну что за олень? Раздраженно комментирует Долинский. Еще и стукнул по рулю, сработал гудок, и внимание Андрея теперь точно на нашей машине. «И зачем? Артём, ты ненормальный!» «Нет, и ты знаешь об этом. А что, у тебя есть секреты от самого чудесного парня?» Щурится, будто уже подловил. «Никаких секретов. Мы же доверяем друг другу». «Есть. Но я не буду об этом Артёму говорить. От него у меня меньше секретов. Еще загордиться больше, чем надо. Выходим из машины вместе». Я бы хотела, чтобы Долинский уже поехал скорей. Но нет. Вылез со мной и наблюдает, как к нам идет Андрей. После гудка он-то нас сразу заметил. Хотя я рассчитывала тихонечко выскользнуть. «Привет». Андрей здоровается с нами. Мы в ответ и ближе подходит ко мне. «Вы сегодня вместе приехали. Как так получилось?» Заметно мой парень удивлен такой встрече. Явно ждал меня одну с остановки и без сопровождения. «А что тебя удивляет?» — опережает мой ответ Артём. «Анжелика теперь живет со мной». У Андрея глаза полезли на лоб, и он резко ко мне поворачивается. Побледнел весь. Зато Долинский, прислонившись к своей тачке, еле скрывает усмешку, наблюдая за шоком моего однокурсника. Есть у него такое. То лучше всех, всегда спасает, а то и ведет себя, как будто издевается. Я живу у родителей Артёма, а не у него. Это в другом месте находится. Скорее добавляю и пытаюсь на Долинского грозно посмотреть. Взял за привычку парней от меня отпугивать. Ну какая разница? Все равно будем часто приезжать теперь вместе. Ему хоть бы что. Шутливо реагирует на мою поправку. Рябов озадаченно хмурится. Такие потрясения с утра. «Понятно. Так вы родственники?» — делает вывод мой парень. «Да-да, и очень дружные». Киваю на все я. «Угу. Такие дружные, что в нос получишь, если обидишь мою честную родственницу». Слово «честную» Артём так выделил с подтекстом, словно намекая на наш разговор в машине. «Но я же не виновата, что сам он меня компроматами топит. Теперь еще и вру из-за него однокурснику». У меня и в мыслях не было Лику обидеть. Андрей не отмалчивается и вот уже обнял за талию, подвигая к себе. «Прощаемся с Долинским. Он почему-то не в духе. Будто подменили его, заменив на нахала». Артём садится в машину и резко уносится с места. Несколько шагов проходим с Андреем в сторону универа. Навстречу Каролина бежит. «А где Артём? Подруги мне сказали, что видели его на парковке». «Он уехал уже», — машет в сторону дороги Андрей. «Как? Почему не дождался меня?» Опять приходится объяснять, что Артём меня подвозил. Такой ответ не устраивает Каролину. Стучит каблуками об землю, ругается, злится. Впервые ее вижу настолько сердитой. Затем пристает, говорил ли о ней Артём. И что говорил? «Мы никого не обсуждали из знакомых. Он опаздывал и сильно спешил. Уже не знаю, врать ли снова», глядя на разгневанную однокурсницу. «Ладно, мы скоро с Артёмом увидимся. Сегодня к нему на тренировку приеду». Всё-таки не отчаивается Каролина. Она же оптимистка. «Угу». Вскоре встречаюсь с подругой. У меня для Вари столько новостей. При Андрее помалкиваю, пока интригую. Но только выдается время после первой лекции, сразу вываливаю на нее все события, начиная с раздачи листовок с самым крутым помощником и заканчивая тем, как приехала сюда. «С ума сойти!» Варя чуть не прыгает от моих новостей. «С мачехой и Лилькой покончено! Ура! Мы же теперь сможем спокойно гулять, а ты не будешь дерганой и часто расстроенной». «Варь, ну, я вчера только сбежала из дома. Пока не знаю, насколько они меня не достанут». «Лика, не думай ты лучше о них. Ведьмы же далеко. С твоим папой обидно получилось, конечно. Зато Артём молодец. Видишь, как переживал. И жалко, что я пропустила шоу Долинского с раздачей листовок». «Ты еще пропустила шоу с доведением до нервного тика Андрея Рябова. Ничего плохого не сделал наш однокурсник, а Долинский взъелся на него». «Ой, это меня вообще не удивляет». Варя хихикает вместо сочувствия. «Артём и раньше недолюбливал парней, которые возле тебя крутились. Можно подумать, я его девушек сильно любила», — фыркаю я. И только про девушек вспомнили. Каролина тут как тут. Подходит к нам, вся такая приветливая, утренней злости как не бывало. «Лика, мне нужно поговорить с тобой. Давай отойдем ненадолго». Варя закатывает глаза к потолку, мол, опять начинается. И сама от нас отходит в сторону. «У меня к тебе есть просьба». «Какая? На тренировке к Артёму ты же и без меня теперь можешь ходить». На всякий случай напоминаю. Просто не знаю, о чем еще меня можно просить. «С этим да, проблем никаких. С Артёмом у нас тоже все замечательно». «Тогда зачем тебе понадобилась я?» «Но... понимаешь, Артём иногда пропадает». Каролина подозрительно меняется, рассматривая свой безупречный маникюр. «Бывает, на звонки не отвечает или на вечеринки берет не всегда». «Да, катастрофа великих масштабов. Обнять ее что ли, бедняжку такую?» «Так вот», — продолжает она, — «я же для тебя постаралась. Андрей за тобой бегает, стал твоим парнем. И ты мне помоги. Выясни, есть ли у Артёма другая?» Вдруг он еще где-то завел себе девушку, то я быстренько ее устраню. Нечего на чужих парней вешаться. Такой просьбы я точно не ожидала. Неужели Каролина сомневается в себе прекрасной? А ведь с виду и не подумаешь, уверенности ей не занимать. Но как я это выясню? Артём передо мной не отчитывается. Попробуй как-нибудь. Понаблюдай, расспроси аккуратненько. В просящем жесте она складывает вместе ладони. Обалдеть. Ну и влипла же я тогда с договором. Ведь чувствовала, что могу пожалеть. Каролина, наверное, долго еще не отстанет и будет чуть что напоминать о своей бескорыстной услуге. Если узнаю что-нибудь, скажу тебе. Лишь бы отстала, даю обещание. Каролина просит поторопиться, чем еще больше удивляет меня. Значит ли это, что Артём охладел к ней? Возможно, она слишком многого хочет и не понимает, что для футболиста свобода важна. Девушки разные у него появлялись, но он еще ни одну не променял на друзей. Команда для Артёма на первом месте. И только такая цаца, как Каролина, не смирилась со вторым местом или тем, какое ей выделил Артём. Позже еще с Варей обсудили просьбу Каролины. Подруга того же мнения, что наша однокурсница сама себе надумала соперниц. Другие выводы пока не делаем, ведь мы не знаем, что творится в голове Артёма. В студенческом кафе садимся втроём. Я, Варя и с нами Андрей. Парень после утренней встречи до сих пор ходит задумчивый и грустный. А я виню себя, что соврала про родственную связь. Но хотя бы в другом тогда пора сказать правду. Не хочется копить тайны от Андрея. Он же относится ко мне хорошо, с вниманием, угостил шоколадкой. Сегодня мне придется работу пропустить. За мной заедет тетя Женя после учебы. Хочет по магазинам повезти. Начинаю с намеком, поглядывая на однокурсника, жующего сэндвич. «Какую работу?» Он тут же откладывает в тарелку еду. «Раздаю листовки на улицах. Пристаю к прохожим за копейки. Зато на свежем воздухе, среди людей и напарники веселые». «Это шутка?» Андрей с недоумением моргает, потом и вовсе выдает смешок, будто я его решила разыграть. «Варь, скажи, что я действительно там работаю». Дёргаю подругу на помощь. Варя с удивлением косится. Киваю ей, что хочу эту тему закрыть. «Да». Лика устроилась в фирму на раздачу рекламных листовок. Работает, старается. А недавно стала лучшим работником дня. «Ну, подруга в своем репертуаре. Цену мне набила. Только без Долинского я бы осталась далеко от победы». «Странная работа у тебя». Андрей теперь поглядывает озадаченно. «Ко мне тоже на улицах приставали, но я, как правило, листовки не беру. Может, тебе заняться чем-то более интересным, чем-то более... приличным?» Подсказываю я. «Ну, в общем, да». Вот и призналась. Так и чувствовала, что он не поймет. Посчитает мою подработку всего лишь незначительной глупостью. Но это значит, что Андрей не побывал в моей шкуре. Ему не пришлось за любую работу хвататься. Долинский тем более всегда жил в достатке и все же сумел поддержать. А когда узнал, то не назвал мою работу странной. Наоборот, сказал, что я молодец, не сдаюсь. «Лика, а с вами можно поехать? С выбором тебе помогу, и я же обожаю твою фею». Варя прерывает неловкую тему и возникшее впервые разногласие с Андреем. «Давай. Почему бы и нет? Тетя Женя против не будет». В мыслях добавляю, что она же не моя злобная мачеха. После учебы мы с Варей садимся в машину мамы Артёма. Едем по магазинам. Тетя Женя такая веселая и активная, что мы, как три подружки, гуляем по торговому центру. Заходим везде. Я прошу не набирать для меня много, но никто не слушает. Варя и рада стараться. Тоже подкидывает много вещей для примерки. Вроде бы всего уже набрали. По моим меркам даже слишком. Больше не бегаем, спокойно идем, болтаем. Хихикаем с Варей, слушая забавные истории феи. «И наша однокурсница здесь». Подруга первая замечает Каролину с подругами. «Так они же выглядят намного старше вас». Тётя Женя рассматривает, на кого показали. «Сразу видно. Такие девицы, что не страдают от скромности». «Ага, еще как». Каролина в коротеньких шортах и в ботинках на огромной платформе. Сверху накинут на топ пиджачок. Подруги ее тоже вырядились достаточно откровенно. Тётя Женя впечатлилась. «Вижу по ней». Я-то знаю, куда они собираются. «Оу, какая встреча!» Проходя мимо нас, однокурсницы делают остановку. «Вы с мамой гуляете?» С иронией в голосе подкалывает Каролина. «Да, мы с мамой весело время проводим. Я не уточняю, с чьей. Это наши однокурсницы. Представляю официально по именам для тёти Жени». Знала бы Каролина, чья это мама, сейчас бы повисла на тёте Жене с надеждой, что та ей поможет с Артёмом. «Ладно, мы вас не будем задерживать», — машет на прощание звезда курса. «Нам пора на тренировку к Долинскому. Он уже звонил. Скучает без меня мой красавчик. Передадим от вас привет футболистам». Держу лицо, чтобы не скривиться. Тьфу. Надоело своей слащавой манерой. «Только от нас всех передай», — подсказывает Варя, подмигивая мне и тёте Жене. Однокурсницы уносятся модельной походкой. «Это что сейчас было? О каком Долинском она говорила?» Моя фея ошарашенно смотрит им вслед. «Тётя Жень, ну та, что в шортах и с брюликом в пупке, девушка вашего сына. Называю как есть, хотя и неудобно, что сразу так не представила. Боже, ну и вкус у сына. Где он их только находит?» Качает головой впечатленная женщина. «Девочки, спасибо, что не выдали меня. Предлагаю нам сделать перерыв на мороженое. Знаю одно местечко, там топпинги такие, пальчики оближешь». Мы с Варей с восторгом принимаем вкусное предложение. Разумеется, у Каролины и ее подруг свое видение, как лучше время проводить. А мне по-настоящему классно с моей душевной компанией. Если бы еще не лез в голову один вспыльчивый и ветреный парень, тогда бы смогла расслабиться больше.